Внезапно на вершине горы возникла исполинская черная фигура Арахны. Колдунья заметила приближение врагов. Положение отряда Чарли Блэка сделалось опасным. Он очутился под обстрелом. Колдунья то и дело наклонялась, хватала мощными руками большие камни и бросала их на огромное расстояние. Камни разлетались на куски, и один из таких кусков уже разбил туловище дуболома. Снаряды, направленные в Тилли-Вилли, железный рыцарь с большой ловкостью отражал щитом. Капитан Блэк заметил поблизости нечто вроде двухскатного каменного шатра, образованного привалившимся одна к другой большими плитами. Под массивными сводами этого шатра укрылись от обстрела Арахны Чарли и его соратники. Блэк сказал: «Когда сражаются гиганты, нам, карликам, лучше держаться в стороне. Наши удары для них не страшнее укуса козявки». Моряк разместился близ выхода из шатра, чтобы удобнее было наблюдать картину боя. Он видел, как великан Тилли-Вилли упорно продвигался вверх по склону горы, а колдунья сбрасывала на него громадные камни. Чарли с замиранием сердца следил, как катятся вниз обломки скал, гудя и подпрыгивая. Они были так велики, что щитом их не отобьешь. Но Тилли-Вилли каждый раз ловко уклонялся в сторону, и снаряды проносились мимо. «Бури и волны!» — вдруг заорал моряк, размахивая руками. «Наконец-то орел вступил в борьбу!» Карфакс долго выжидал подходящего момента и вдруг с разлета ударил в спину Арахны своим огромным клювом с такой силой, что колдунья чуть не потеряла равновесие и выпустила из рук камень, который собиралась бросить. Волшебница яростно обернулась к новому врагу, подхватила с земли дубину и попыталась оглушить Карфакса. Но орел, несмотря на свои гигантские размеры, был очень проворен и искусно увертывался от ударов. Пока Арахна отбивалась от орла, Тилли-Вилли поднимался по склону огромными шагами. Все его пружины скрипели и стонали. Механические мускулы находились в крайнем напряжении. Алистар в нетерпении топал маленькими ножками по полу кабины, лихорадочно приговаривая: «Ну, еще шажок, ну, еще другой! Поднатужься, моя крошка!» Гигант стремительно поднимался, выкрикивая угрозы. «Гром и молния! Вот я тебе задам, проклятая колдунья! Дай только мне взобраться на гору!» Пораженная неумолимой свирепостью физиономии Тилли-Вилли, злобным взглядом его раскосых глаз, Арахна цепенела от страха. А железный рыцарь все убыстрял свое восхождение. Чарли Блэк показал себя великим знатоком военного дела, когда призвал на борьбу с Арахной Карфакса. Нелегко было могучей волшебнице сражаться на два фронта. Когда она обращалась против Тилли-Вилли и пыталась сбить его обломком скалы, орел набрасывался на ее спину, терзал клювом и острыми когтями, бил крыльями. А стоило фее повернуться к Карфаксу, как великан безнаказанно одолевал новый участок горы.